Глава 351. Тестирование и выбор способности. С помощью одного щелчка мыши с компьютера голограмма отобразила всю информацию о подклассе, известном как Ханья. Сейчас все они находились в комнате Логана. Когда его спросили, кто такая Лейла, Квин с трудом сдержался, чтобы не показаться подозрительным. Во-первых, он не очень много знал о вампирах, и все его прежние знания, можно было сказать, что одни пришли от Фекса. Единственным человеком, который знал о системе и некоторых ее навыках, был Логан. Было высказано предположение, что, возможно, они смогут найти что-то в интернете. Поэтому, когда они собирались отправиться в комнату Логана, чтобы провести кое-какие исследования, Квин заранее рассказал ему, кто такая Лейла на самом деле. Основываясь на алгоритме, взятом из фотографии лица Лейлы, похоже, что моя гениальная система искусственного интеллекта смогла что-то придумать. ИИ делает перекрестные ссылки и сопоставляет детали с фольклорными сказками, так или иначе связанными с вампирами, сказал Логан, быстро подмигнув Квин, пока никто не обращал на него внимания. Лейла и остальные начинают читать показанную информацию. То, что было записано, было точно таким же, как и то, что было выведено из системы Квина. «Эмоционально? Я?» – внезапно спросила Лейла, но тут же поняла, что просто позволила экрану доказать свою неправоту. Поэтому, поправляя себя, она изо всех сил старалась держать все в себе. Она откашлялась и начала снова. «Ладно, допустим, я и есть этот демон Ханья. Единственное, чего я на самом деле не понимаю, так это подпитки отрицательных эмоций». «Если бы я мог догадаться», – сказал Ворден. Я бы сказал, что это одно из двух. Так же, как Квин получает удовольствие от крови, ты можешь питаться аурой негативных или грустных людей. Или есть второй вариант. Ты питаешься, делая людей негативно настроенными. Остальные ничего не сказали, но они чувствовали, что Ворден был прав в своих выводах. Эту фразу можно было истолковать только так. И они просто надеялись, что это не второй вариант. Однако и первая часть может оказаться трудной. Где они должны были найти негативных людей? Неужели им придется ходить по школе в поисках кого-то, кто только что расстался? Или, может быть, начать обзывать людей? «Не беспокойся об этом слишком сильно», – сказала система Квин, видя его беспокойство. «Помнишь, что я говорил о категории С? В отличие от упырей или вампиров, которым нужна кровь или плоть, чтобы выжить, Ханья не нуждаются в отрицательных эмоциях, чтобы жить. Это просто то, что питает их и позволяет им развиваться». Это была еще одна вещь, о которой беспокоился Квин. Эволюция. Он вспомнил, что был также шанс, что Питер мог превратиться в Вендиго. Возможно, то, во что превратится Лейла, не совсем хорошо. Итак, ты знаешь, питаются ли они отрицательными эмоциями или питаются, создавая отрицательные эмоции? – спросил Квин. Ха, вот почему я не хотел вмешиваться, но чувствовал необходимость. Нет, не помню, – ответила система. Бесполезная, как всегда, – подумал Квин. Таким образом, основываясь на информации, в отличие от Квина и Питера, у тебя не будет аномальной силы или скорости, объяснил Логан, но вместо этого магические способности, возможно, в некотором роде похожие на способности крови Квина. А как насчет твоих прежних способностей? Ты все еще можешь ими пользоваться? Спросил Логан. Она покачала головой в ответ. Нет, я уже попробовала по дороге сюда. Они полностью исчезли. Но это было ожидаемо, ответила она. «Ну, а ты думала о том, какие способности тебе нужны?» – спросил Ворден. «Мы не знаем, совместим ли телекинез с вампирами или нет. Но даже в этом случае, если ты действительно хочешь, ты можешь выбрать совершенно новую способность». Лейла продолжала ерзать и играть с маленькими шишками на макушке, думая об этом. Если она уберет волосы с лица, они будут слегка прикрывать их, но лучше всего будет повязать их лентой или банданой. «А как бы мама отреагировала, если бы увидела это?» Затем она начала думать о своем луке. Это был предмет, подаренный ей матерью, еще до того, как она поступила в академию. «Я думаю, что было бы лучше все еще иметь способность, которая дополняет мой лук», – сказала Лейла. «Мы действительно не знаем, как эта магия работает, но если это похоже на способности крови Квина, у нее будет предел, прежде чем они смогут быть использованы снова. Поэтому в любом случае лучше всего иметь резервную копию для использования. А оружие ближнего боя мне не очень подходит, так как я не стала сильнее в других аспектах. Но я не уверена, хочу ли я придерживаться телекинеза или нет. Может быть, после использования моих вампирских способностей найдется что-то более подходящее для лука. Мне нужно подумать об этом». «Я думаю, что это правильный выбор», – сказал Ворд. «Но так чего же мы ждем? Нам нужно проверить твои способности, верно? Давайте посмотрим, что ты можешь». «Что? Здесь и сейчас? Но я даже не знаю, как и что делать», – отозвалась Лейла. Комната Логана была довольно большой из-за того, что это была одна из VIP-комнат. Она была даже больше, чем комната Вордена и Квина, в которой должны были разместиться 3 человека. Так что места на полу было предостаточно. Тем не менее, вещи лежали по всему полу, и Логан быстро позволил своим паукам приступить к работе, убирая все и откладывая в сторону. Через несколько мгновений пол выглядел почти новым. «И есть ли что-нибудь, чего не могут сделать эти пауки?» – подумал Ворден. Они не собирались драться, так что места было достаточно. Им просто нужно было, чтобы она использовала свои навыки. Лейла стояла в центре комнаты, и мишенью для ее способностей был Квин. Это было потому, что у него был целительный фактор, на который они могли положиться, и технически у него было самое сильное тело. Он также чувствовал, что было бы правильно добровольно пойти на что-то подобное. Он был человеком, который изменил ее. «Так что же мне делать?» – спросила Лейла. «Думаю, я могу объяснить, что я делаю, когда использую свои способности крови», – предположил Квин. «Ты должна чувствовать, как эта странная энергия кружится в твоем теле. Попробуй ухватиться за нее, а затем, когда ты высвободишь эту энергию, у тебя в голове будет четкий образ того, как, по твоему мнению, будет выглядеть навык. Это очень похоже на то, как мы изучаем наши обычные навыки из книг навыков. Только у тебя нет никакой информации». «У меня это так работает», – сказал Квин. Логан, вернувшись к своему компьютеру, сделал вид, что взял и нашел дополнительную информацию о Ханье, хотя на самом деле это было именно то, что Квин уже сказал ему. Он описал характеристики силы, которую они использовали, и то, как эти 2 навыка могут выглядеть, выдавая каждую деталь, кроме того, что делала способность. «Эта штука чрезвычайно детализирована, чтобы быть в сети», – прокомментировал Ворден. «Ты уверен, что вампиры не писали эту статью?» «Ну, мы не узнаем, пока не попробуем, не так ли? Я не думаю, что это точно, но это позволяет нам начать с чего-то», – ответил Логан. «Если только у тебя нет идей получше». Лейла закрыла глаза и почти сразу же почувствовала странную энергию, о которой говорил Квин. Может быть, это было потому, что у нее больше не было ее способности и не было много других изменений в ее теле, кроме этого. Но она была в состоянии сразу же определить это. Однако, по мере того, как она думала и все больше цеплялась за эту энергию, в ее голове начали появляться воспоминания. Воспоминания о ее матери. Воспоминания о времени, проведенном в группе чистых. И воспоминания о ее дорогой подруге Эрин. Не осознавая этого, ее лицо выглядело печальным снаружи, и слезы текли по нему, падая на пол. Она изо всех сил старалась не обращать на них внимания и начала представлять себе один из навыков – духовную цепь. Остальные видели лицо Лейлы, полное слез, и удивлялись, что происходит. Но поскольку ее глаза все еще были закрыты, они не хотели беспокоить ее. А затем внезапно… «Духовная цепь!» Она сказала и в то же мгновение открыла глаза. Толстый черный мяч размером с баскетбольный мяч вылетел из ее рук. Он выглядел почти как огненный шар, только черного цвета. С первой же попытки атака увенчалась успехом.